нагнулась к воде и, не удержавшись, ушла в нее вершиной. Тут же подскочила кверху зеленовато-стекольным днищем и медленно отошла в сторону, освобождая место для ледокола. Дрожь пробежала и по пароходу, оторвавшемуся от льдины, освобождающемуся от ее цепких присосков. Он качнулся, не веря своей свободе. В 2 часа по полуночи высокий черный борт Светогора коснулся соловья Будимировича. На палубе грохнуло дружное «Ура!». По трапам на пароход бросились спасители. Рекстин пожимал сильные руки начальника экспедиции Свердрупа, капитана Йогансена, всех приглашая в кают-компанию. Норвежские моряки делились табаком, хлопали по костлявым плечам матросов. «Живой, живой!» — сверкали зубами. «О, похудел! О, были бы кости!» Старжевский в чистенькой, отутюженной по такому случаю белой куртке и таких же свежих перчатках с особым шиком, словно золотые монеты, метал на стол тарелки с хлебом из прелого сыра, супом из нерпы, а вместо вина поставил графин растаявшего сгущенного молока. Гости осторожно по крошкам пробовали непривычную еду. Завидовать нечему. Бывает хуже, но редко. Раздавались реплики дегустаторов. Затихли первые радостные возгласы и приветствия. Поднялся генерал Звегинцев. Он в форме. Извлек ее из чемодана, спрятанную было на самое дно, и будто помолодел. Взыграла в нем военная струнка. Плечи разошлись, спина выпрямилась, скупы на жесты руки, и даже отечность лица исчезла. Только он и Лисовский в форме. Остальные предпочли гражданские костюмы. И генерал любуется самим собой. «Господа!» Браво воскликнул, привлекая общее внимание. «Здесь уже много добрых слов сказано. Отдана дань мужеству наших дорогих норвежских друзей. Они заслуживают восхищения. Им мы обязаны своими жизнями. Этот ясный день никогда и никто не забудет. Природа радуется вместе с нами. Как светит солнце!» И когда все повернулись к иллюминаторам, продолжил. «Вы видите темное приближающееся пятно. Корабль, изменивший нашему делу, переметнувшийся к советам. Судьба нам дала несколько часов, пока он пробьется сюда. За это время мы должны определить свои позиции. Надеюсь, мнение господ офицеров едино. Мы к нашим друзьям, в Норвегию. Наш пароход принадлежит северному правительству, а мы его солдаты». «Мы с вами, генерал!» — воскликнул Лисовский. «Вы не откажете нам в покровительстве?» — обратился Звегинцев к Свердрупу. «Конечно. Двери Норвегии для вас открыты. Но куда пойдет ваш пароход, решайте сами. Во внутренние дела русских мы не вмешиваемся». Генерал переглянулся с Лисовским. «Пароход пойдет туда, куда его поведет капитан». Лисовский повернулся к Рекстину. Уголки его тонкого нервного рта подергивались. «Таков морской закон?» «Морской закон такой», — подтвердил Рекстин. «Но темное пятно, о котором говорят, о темном пятне вы не забыли? Кто спасает? Брошенный на произвол пароход, тому пароход и принадлежит». говорил медленно, с трудом поспевая за своими мыслями.